Глава 30. Ровно через месяц после того, как теневик покинул Тарабар, я проснулся в комфортабельной комнате секретной подземной базы, которая раньше принадлежала Диане Вирте. Мастер доложил, что ночь прошла без происшествий, и после завтрака я отправился в рубку гиперсвязи. Все получилось именно так, как мы планировали. Теневик без проблем добрался до заброшенного людьми мира, который назывался Фелиция. Наша пленница связалась с комендантом базы, спросила его о здоровье дочери и предупредила о своем появлении. После чего фрегат и транспорт контрабандистов приземлились на небольшом космодроме. Наружу хлынули штурмовые группы, и подземный объект был захвачен. Что характерно, практически без боя. Охранники расслабились, и комендант, отставник в звании полковника, подчиняясь Диане, приказал не оказывать сопротивления и сдать оружие. Поэтому желающих пострелять оказалось немного. Только на двух постах бойцы Централов почуяли неладное. Не захотели разоружаться и решили драться до последнего патрона. Но с ними разобрались быстро. На одном пустили в подземелье газы, а на другом оборону проломили механические стрелки. Наши потери при этом незначительны. Потеряли две машины, а также 5 наемников, которые по собственной глупости попали под очередь тяжелого пулемета. Произошло это 10 дней назад. И я стал хозяином объекта, о котором никто не знал. По крайней мере, я на это надеялся. И у меня имелись основания так считать. Вот такие дела. И база, надо отметить, мне досталась хорошая и автономная. Космодром. Подземный комплекс, рассчитанный на проживание 1000 человек, склады и очистные сооружения, мощная станция гиперсвязи, комнаты отдыха, казармы и спортзалы, ремонтные мастерские и лаборатории. При желании можно просидеть здесь несколько лет. Все имеется. Хотя я задерживаться на базе не собирался и уже подумывал о том, чтобы отправиться на Тарим, который с недавних пор стал новым столичным миром Орландо Таги. Впрочем, об этом я пока только размышлял, а конкретного плана нет. Что же касательно Дианы Вирте, то я свое слово сдержал. Она и ее дочь Мэри находились в отдельном отсеке, и никто не собирался причинять им зло. Наконец-то мать может больше времени проводить с единственным ребенком. Разве это не счастье? Для обычной женщины, конечно. Однако госпожа адмирал – человек действия и привыкла командовать людьми. Поэтому она искала способ вырваться из клетки и строила хитроумные планы. Вот только сбежать невозможно. Внешний периметр охранялся наемниками, а внутренний и корабли под присмотром бойцов Ломова. Ну и само собой, есть мастер, который наблюдает за всеми, а рядом с Дианой крутится Анхелика. Девка беспутная, но не глупая, и она быстро нашла общий язык с пленницей. Госпожа адмирал считала, что Анхелика – моя сексуальная рабыня, через которую можно получать какие-то сведения о положении дел на базе и наших планах. А на деле девушка говорила Диане то, что мне нужно. В частности, сливала кое-какую информацию и давала посыл, что со мной лучше дружить, так как я могу нуждаться в ее услугах и знаниях. Следовательно, есть возможность покинуть заброшенный мир. Но для этого необходимо доказать свою полезность и что-то предложить. Поэтому, скорее всего, вскоре она попросит о встрече, и мы будем разговаривать. А потом, по итогам разговора, заключим новое соглашение. Тем более, что госпожа адмирал уже поняла, что никакие мы не мятежники, а новороссы. Сколько это ни скрывай, но если общаешься с человеком, рано или поздно, правда все равно проявится. Это по общей части. А есть еще научная. Диана не солгала. На базе действительно проживали ученые, которых возглавляли весьма именитые профессора. Группа занималась исследованиями, которые Вирте считала особенно важными и перспективными. Так что специалисты самые лучшие, как и оборудование. Люди спокойные и интеллигентные. Я поставил перед ними задачу, пообещал щедрую плату и свободу, а потом предоставил трофеи. Дальше работа. И они к ней приступили. Жили ученые в лабораториях и трудились по 17 часов в сутки. Подгонять или ставить в лабораториях надсмотрщиков не нужно. И мне это нравилось. За размышлениями, совершенно незаметно, я добрался до рубки гиперсвязи. Здесь застал Маркина, Валеева и Трофимова. Они пили кофе и время от времени посматривали на экраны мониторов. Сегодня важный день. Ждем личное послание от Серого Льва. Не просто гиперграмму, а видеопослание, которое в этот самый момент мчится через сотни и тысячи парсеков к нам. Что он скажет, можно только догадываться. Однако основной посыл уже известен. Не нужно быть пророком. Дед посоветовался со своими старыми гвардейцами, которые, в свою очередь, проконсультировались с лучшими умами Новороссийской империи и хочет получить результаты наших исследований. Телепортация. Она нужна всем, и Серый Лев не исключение. Оружие и новые способы перемещения грозных линкоров в космосе. Орландо Таги ради этого не пожалел миллионы людей и развитые планеты. А наш с Маркиным дедуля – человек суровый. И если на чаше весов будущее его империи, он, миротворца-гуманиста, изображать не станет и ради победы готов на многое. Слишком велики ставки. «Кофе будешь?» – спросил меня Роберт, когда я присел в кресло дежурного оператора. «Да». Трофимов, как младший по званию, молча сделал кофе и передал мне чашку с ароматным напитком. Я сделал пару небольших глотков и сразу взбодрился. Навеянная сном одурь ушла, и, посмотрев на Роберта, я усмехнулся. Он это заметил и тоже улыбнулся, а затем поинтересовался. «Ты чего, Тор?» «Подумал, что мы с тобой, братец, встреваем во все авантюры. Кто-то другой, окажись на нашем месте, давно бы уже погиб, а нам все с рук сходит. Удачливые мы!» Маркин машинально три раза сплюнул через левое плечо и согласился. «Ты прав». Тишина. Только еле слышно гудели приборы. Покой. Никуда не надо спешить и бежать. Безопасность. Нас никто не искал, а если кто и пытался, давно уже потерял следы. «Определенно», — промелькнула у меня мысль, — «удача снова с нами». Звякнул зуммер. Станция гиперсвязи получила послание, и на экране монитора появился запрос о дальнейших действиях. Разумеется, я отдал команду открыть файл и, слегка оттолкнувшись ногой от стола, отъехал на стуле назад и приготовился к просмотру видеопослания. На экране возник дед. Суровый мужчина в парадном мундире. Настоящий император, отец народов, несгибаемый вождь и политик. Наш старый родич. Судя по обстановке, Серый Лев находился в своем кабинете. Это его любимое место. Логово старого хищника. Его взгляд был направлен в объектив камеры, и казалось, что он нас видит. Иллюзия. Но на миг стало не по себе. Кстати, не только мне. Маркин заерзал в кресле, а Трофимов вжал голову в плечи. Вот что значит авторитет государя. Хоть он и далеко, а мы все равно немного опасаемся и уважаем. «Здравствуйте, внучата!» Тем временем император заговорил. «Я не в обиде на вас за побег. Вы взрослые люди и поступили так, как посчитали нужным. Когда я был молодым и не тащил груз ответственности за империю, поступал так же. Никогда и никого не спрашивал. Сам выбирал дорогу и шел по этому пути до конца. Поэтому ругать вас смысла не вижу. Бесполезно это, ибо вы далеко и все равно не станете меня слушать. Так что перехожу к сути. Несмотря на то, что окраинные миры Орландо Таги подверглись нашествию гортаинов, натиск противника не ослабевает. Наоборот, он заметно усилился. Вражеские флотилии постоянно получают подкрепление. Из центральных миров идут конвои с припасами, новые боевые корабли и транспорты с пехотой. а СКМ сдает противнику одну планету за другой. Конечно, мы боремся, поддерживаем корпорантов, готовимся встретить захватчиков на заранее подготовленных рубежах и посылаем навстречу угрозе рейдовые группы. Однако этого мало. Враги сильней. По огневой мощи флота они превосходят нас в 7 раз. Это по самым оптимистичным прогнозам. Все это видят и понимают. Отсюда пораженческие настроения. Союзники колеблются, а корпоранты того и гляди вступят с централами в сепаратные переговоры и попытаются заключить за нашей спиной мир? Ждать недолго. И когда это случится, расстановка сил снова изменится и перевес врага станет гораздо значительней. Положение дел не радует. Объяснять очевидные вещи не стану. Сами все понимаете. Скажу главное. Империя нуждается в ваших разработках. Все, что сможете узнать, должно немедленно пересылаться на Яргу. Если возможности продолжать исследование не будет, вы знаете, что делать. В таком случае необходимо вернуться. Награду за ваши подвиги гарантирую. Любые звания, любые чины, любые должности получите все, что угодно. Удачи вам, внучата. Не подставляйтесь. Экран померк, и я услышал голос Маркина. Кажется, положение дел в империи гораздо хуже, чем мы себе представляли. Не все так плохо. У серого льва есть в рукаве несколько козырей, отозвался я. Но он про них молчит. О каких козырях речь? Часть корпорантов, в частности латиноамериканский сектор, подчиняются Новороссии, а не своему правительству. Так что боевое предполье останется, даже если правительство СКМ капитулирует. А еще есть корабли бригады «Ужас». Разве этого мало? Нет. Просто дед прибедняется. Маркин немного помолчал, а потом кивнул. Верно. В разговор вмешался Трофимов, для которого интересы Новороссии превыше всего. «Разреши вопрос, Тор». «Давай». «Каковы ваши намерения? Вы будете делиться разработками с императором?» «Само собой. Не чужие люди и тайну от своих хранить не станем. Разве не понятно? Если бы хотели увильнуть, ты сидел бы сейчас в тюремной камере, а не с нами кофе распивал». «Ясно». Трофимов кивнул. Снова я посмотрел на Роберта, который контролировал ученых. «Кстати, что по исследованиям? Каковы результаты?» «Они есть», — брат достал из кармана флешку. «Тут результаты и план дальнейших действий. Между прочим, полностью одобренный мастером». «С видеоотчетами?» «Да, все очень подробно. Перешлешь на Яргу?» «Когда?» «Прямо сейчас. Обрадуем деда». «Сделаю!» Я уступил Маркину кресло оператора и покинул рубку. Только вышел в коридор, встретил Анхелику, которая, словно заговорщик, покосилась на моих телохранителей и зашептала. «Диана готова. Она хочет поговорить. Прямо сейчас». На губах снова появилась улыбка. «Кажется, мой толчок принес результат». Диане Вирте надоело сидеть на одном месте, и она готова перейти к следующему этапу нашего взаимовыгодного сотрудничества. Без прямого давления. «Если так, то хорошо. Вместе отправимся на Тарим, ко двору Орландо Таги. Заодно молодого Синкара со собой прихватим. А дочь Дианы останется на базе под присмотром Анхелики и надежной охраной головорезов абордажной команды».